Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент? А вот он лежит на диване. А вам что нужно? Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем вам безызвестно. Ваша мамаша еще в бытность мою при них начала к вам письмо. Знаю, знаю. Это вы? Жених. Ну, знаю. И довольна. Вы, впрочем, не конфуйтесь. Вроде пятый день уже болен и 3 дня бредил. Садитесь, вот стул. Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении. Зная об вашем нездоровье, зашел бы раньше, но, знаете, хлопоты. Не имею весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате. К тому же мамашу вашу и сестрицу жду с часу на час. Приискал им квартиру на первый случай. Где? Недалеко отсюда, дом Бакалеева. Это на Вознесенье? Два этажа под номерами? Да, номера. Скверность ужаснейшая. Грязь, вонь, да и подозрительное место. Дешево, впрочем. А правда ль, что вы сказали вашей невесте в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая? Потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать. Милостивый государь, так исказить мысль? Извините меня, но слухи до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто... Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша, она и без того показалась мне при всех, впрочем, в своих превосходных качествах, несколько восторженного и романтического оттенка в мыслях. Но я все-таки в 1000 верстах от предположения, что она... Знаете что... А что-с? А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу. А, так вот оно ж, что-с? Я, сударь, с первого шага разгадал вашу неприязнь. Я многое мог бы простить больному и родственнику, но теперь вам... Я не болен. Тем паче. Собирайтесь к черту. Но Лужин уже выходил сам. И даже в изгибе его спины как бы выражалось, что он уносит с собой ужасное оскорбление. Разумихин озадаченно качал головой. Да можно ли так, Роди? Оставьте меня все. Я вас не боюсь. Я никого теперь не боюсь. Вот и брат. Я один хочу быть. Один. Ну, чай-то теперь выпьешь? После. Ой. Я спать хочу. Оставьте меня. И он судорожно отвернулся к стене. Но, оставшись один, тотчас встал, взял принесенное Разумихиным платье и начал одеваться. Он вдруг совершенно успокоился. Движения его были точны и ясны, в них проглядывало твердое намерение. Сегодня же. Одевшись во все новое, он взял лежавшие на столе деньги, затем вышел из комнаты и через минуту был уже на улице. Какой, однако же, конец? Неужели конец? Скажу я им. Или не скажу? Черт, всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто-то шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидел, что стоит у того дома. Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел, поднялся по знакомой лестнице в 4-й этаж. Дверь в ту квартиру была настежь.